Глава 11. 31 декабря 1972 года. После чемпионата мира в Рейкьявике прошло 5 месяцев. Руперт О'Коннор поглядывает на дочь. У него впечатление, что нападение соперницы по шахматам, как ни странно, придало ей динамизма. После него у девочки-подростка окрепло желание превзойти саму себя. Она проводит все больше времени в шахматном клубе ближайшего к ранчо города и одновременно с этим увлекается геополитикой. Сейчас Николь сидит перед телевизором с блокнотом и карандашом и делает записи. Руперт подходит к ней. «Чем занимаешься?» «А то ты не знаешь. Силюсь постигнуть законы движения человеческого поголовья». Вспоминая главные события года, я наблюдаю, как оно пасется и как приближается к обрыву. Руперт с довольной улыбкой подсаживается к дочери, закуривает сигару Ромео и Джульетта и тоже уделяет внимание обзору событий года. Глядя через плечо дочери, он читает. Январь, Белфаст, мирная демонстрация за гражданские права католиков кончилась плохо. Британская полиция стреляла в демонстрантов боевыми патронами. Итог — 14 погибших, в том числе двое раздавленных военными машинами, 28 раненых. Расследование сняло обвинения с армии. В отместку ИРА, подпольная ирландская республиканская армия, нанесла удары на территорию Англии. Некоторые уже называют этот день кровавым воскресеньем. Февраль. Русские сумели отправить к Марсу зонд «Марс-3», оставшийся на орбите планеты. С зонда стартовал посадочный модуль, достигший поверхности Марса и ставший таким образом первым земным аппаратом в целости, опустившимся на эту планету. Но продлилось это недолго. Модуль успел передать с поверхности Марса всего одно изображение, после чего был уничтожен песчаной бурей. Сентябрь. Захват в заложники 11 израильских спортсменов отрядом из 8 палестинских террористов на Олимпийских играх в Мюнхене. Немецкая полиция предприняла попытку освободить заложников, приведшую к их гибели. Декабрь. Западная и Восточная Германия договариваются о дипломатическом признании друг друга. Возобновление в Париже переговоров о выводе американских войск из Вьетнама. Руперт О'Коннор наливает себе бренди и медленно его смакует. «Что ты собираешься делать со всей этой информацией, дочка?» «Буду готовить свой собственный проект». Глядя на отца своими бирюзовыми глазищами, она думает, «Это будет мировая революция пешек против королей и ферзей».